Глава 11. Ты сам творец своей судьбы. Варя подошла ближе к оборотню и присела рядом. Они встретились взглядами. Его, немигающий и отчаянный, и ее, сочувствующий. «Я все слышал», — прохрипел Дар, кашляя кровью. На его лице не было ни следа страха. Он просто принял свою судьбу. «Скоро заберешь свои вещички, только сразу объяви их своей добычей». «Какой же ты все-таки придурок!» Страх внезапно исчез. Варя подползла ближе и положила его голову к себе на колени. Вытащила из кармана халата носовой платок и обтерла кровь с шерсти. «Слушай, может, ты бы вернулся в свой человеческий облик, а то как-то жутко, когда зверюга говорит по-человечески». И тут же испугалась своего предложения, представляя, как этот зверь сейчас превратится в огромного голого мужика, лежащего на ее коленках. В ужасе округлила глаза. «Нет-нет, не надо, это была плохая идея». Грудь оборотня заходила ходуном. Он издал какой-то жуткий булькающий звук и тут же надрывно закашлялся. «Тише, тише!» – притянула к себе его голову и тихо спросила. «Чем я могу тебе помочь?» «Просто посиди со мной». Его пасть растянулась вдруг в подобие улыбки. «Я слышу, как колотится твое сердце, словно птичка в клетке». «Так страшно же, за тебя, за них!» Бросила взгляд в сторону костра, пытаясь разглядеть, где там бродит ведьмак. Но его нигде не было видно. За себя, за путников. И вдруг над поляной разнесся громкий голос Гладиуса. «Гасур, прошу тебя, остановись! Ты же сам все видишь! Твои люди гибнут от рук своих же друзей!» «Не могу! Я слово дал, что выполню это задание! Я не могу поступиться честью!» «О какой чести ты говоришь?» В голосе Гладиуса прозвучала злая насмешка. «Если на кону твоя жизнь и жизни твоих людей», — повторил он слово в слово то, что совсем недавно сказал ему Гасур. «Ведьмак!» — закричал вдруг Гасур, выискивая среди теней леса своими нечеловеческими глазами могущественного колдуна. «Я заплачу тебе в 3 раза больше, если ты сейчас поможешь мне». Пришлые наемники вдруг перестали драться. Безвольно опустили оружие, и все повернулись в сторону своего вожака. «Вот это я понимаю, это по-нашему. Мы с тобой точно подружимся!» Оборотень довольно заулыбался. «А теперь отпусти их, зверей! Да, и выходи уже на свет, познакомимся. Обсудим оплату твоей работы!» Варя видела, как в лагере все насторожились, даже умирающий Дариус повернул голову в сторону костра и недовольно зарычал. «Так что, Глад, это у тебя еще есть время передумать», — с издевкой продолжил Гасур. Медленно наступал новый день. Небо постепенно начало сереть, но ночной мрак еще не отступил. Лишь возле горизонта обозначилась светлая полоса. Из леса вышел ведьмак. Он шел неспешной поступью, его плащ, словно живое существо, развевался за спиной, хотя не было никакого ветра. Киран медленно развел руки в стороны и теперь походил на огромного черного ворона, несущего то ли дурные вести о скорой гибели, то ли даже саму смерть. А еще он улыбался. Жутко. «Страшно!» Варя передернула плечами, наблюдая за приближением ведьмака. «Мама дорогая!» – прошептали ее губы. «Жуткий тип, да?» – прокомментировал Дар, тоже неотрывно наблюдая за колдуном. «Как только я сведу вместе руки, никто из твоей стаи больше никогда не превратится в зверя. Они навечно застрянут в человеческом облике». Ведьмак сверкнул черными очами для зрелищности, чувствуя, как от усилий по спине катятся крупные капли пота, а на лбу проступает холодная испарина. Его силы были на исходе, и поэтому он блефовал. Но они-то об этом не знают, может и сработать. За спиной Гасура взвыла, зароптала вся его преданная стая. «Ты не посмеешь», — тихо проговорил вожак, чувствуя боль и ужас каждого оборотня. «Хочешь проверить?» — Киран говорил спокойным, равнодушным голосом, но сам едва стоял на ногах. Перед глазами полетели черные мушки, и он только что ощутил во рту металлический привкус. А вот это уже плохо. Он знал, что это значит. Его магический резерв только что сошел на нет, и он сейчас щедро черпает свои жизненные силы. Начал сводить вместе руки, вкладывая каплю магии. Зверолюди тут же попадали на землю и взвыли от боли. «Нет, остановись!» Гасур с испугом посмотрел на ведьмака, подошедшего совсем близко. «Но почему я не чувствую боли? Только ужас и страх, и то не мой. Потому что нет ничего больнее на этом свете, чем наблюдать за тем, как гибнет вся твоя семья». Усмехнулся. «Мне продолжить?» Свел еще немного руки. «Прекрати их мучить, я уйду». «Вот и замечательно». Киран опустил руки, но остался стоять на месте. Он знал, если сейчас сделает хотя бы один шаг, то непременно рухнет на землю. За его спиной остановился Гладиус. Осторожно положил свою ладонь на плечо ведьмака и тут же почувствовал, как тот дрожит. Незаметно подал знак своей правой руке, Адаиру, выполнявшему в их отряде обязанности повара. Подтянулись другие воины. Все были измучены ночным поединком, но держались стойко. Они закрыли от глаз пришлых наемников ведьмака, которого, не церемонясь, тут же подхватили под руки, не давая свалиться на землю. «Красавчик!» — тихо произнес Дар, закрывая глаза. «О да!» — подтвердила Варя и тут же спохватилась, возмущенно посмотрела на оборотня. «Ну, в том смысле, силен чертяка, то есть ведьмака». Поняла, что опять что-то не то сморозила и замолчала. Надавала себе мысленных оплеух. «Я в том смысле, что силен ваш ведьмак, и я рада, что мы победили». Но раненый никак не отреагировал на ее слова, лежал тихо и не шевелился. «Дар!» — попыталась приподнять его голову, чтобы заглянуть в глаза. «Ты чего это удумал?» «Принеси мне воды», — тихо прошептал оборотень, не открывая глаз. «Хорошо, я сейчас». Варя поднялась и помчалась к костру, схватила первую попавшуюся чашку и, не раздумывая, припустила к реке. Когда она вернулась назад, на поляне не было ни одного чужака, а все воины Гладиуса стояли возле телеги, где она оставила оборотня. Как только она показалась из леса, Киран стащил с себя плащ и накрыл раненого. Варя остановилась и не решалась подойти, боясь худшего. Тихо спросила. «Он что, умер?» Вот теперь ей стало очень страшно. «Нет пока», — вместо ведьмака ей ответил Гладиус, оборачиваясь на голос. «Ты принесла воды?» «Да». Она подошла ближе, бросила взгляд на оборотня и задохнулась от ужаса. Сейчас, когда Дариус превратился в человека, стали видны его раны. Одна находилась под левой ключицей, а другая в животе, чуть сбоку и справа. Из них торчали лезвия. Места эти вздулись и посинели, а от них черной паутиной расползалась зараза по всей коже. «Так ножи ведь надо извлечь из тела. Чего вы стоите? Сделайте что-нибудь!» «Мы не должны вмешиваться в его судьбу», — сказал Гладиус. «Если его тело сразу не отторгло эту отраву, значит, так тому и быть. Его время пришло. «Да о чем вы говорите?» – возмутилась Варя. «Где логика? Вы же обработали раны друг другу!» – указала пальцем на чистую повязку на руке командира. «Не оставили все на волю судьбы. Значит, и эту гадость тоже надо вытащить из него». «Да, обработали, но ведь никто из нас не умирал, как он», — сердито ответил белобрысый дядька-повар, дотрагиваясь до ее плеча и с силой сжимая. «Лучше помолчи, дай ему спокойно уйти». «Вы себя вообще слышите?» Варя нервно повела плечом, сбрасывая руку повара, решительно подошла к Дариусу. «Дайте мне самый острый нож, я сама все сделаю». «Варя, не нужно», – тихо попросил Киран, останавливаясь за ее спиной. Он держал нож в руках, но отчего-то не решался передать его ей. «Нельзя вмешиваться в судьбу кого-то». «Просто дай мне нож. Что случится плохого, если он, как вы говорите, уже умирает?» Она смотрела с упреком. «Он просто быстрее тогда умрет», – повысил голос Гладиус, окончательно теряя терпение. «Как ты этого не понимаешь? Отойди от него. Пусть испустит дух в покое и согласии». Но она даже голову не повернула к нему, а обратилась к умирающему. «Дар, ты меня слышишь?» Оборотень едва заметно кивнул. «Я хочу извлечь из тебя эту гадость. Если есть хотя бы один шанс, нужно обязательно им воспользоваться». Но Дариус ничего не ответил. Он вдруг повернул к ней голову. Его глаза, затянутые белой поволокой, смотрели сквозь нее. Его рот приоткрылся, а на лице застыла гримаса ужаса. В этот момент Варя спиной ощутила могильный холод. Больше нельзя было медлить. А дальше все происходило как во сне, как в самом страшном сне. Она выхватила нож из рук Кирана и уверенно полоснула по вздувшейся коже возле ключицы, из которой тотчас брызнула черная кровь. Ухватила пальцами тонкое лезвие и вытащила. Брезгливо отбросила от себя и стала ждать, пока очистится рана и пойдет красная кровь. Но при этом продолжала сжимать ее края. Ее ладонь начала вдруг неприятно гореть, хотя внешне это никак не проявлялось. Сначала исчезла черная паутина с кожи. Затем Дариус вдруг осознанно посмотрел на нее. А потом взвыл от боли. Варю трясло, ее руки дрожали, а рана под пальцами медленно, но верно стягивалась. Стояла звенящая тишина. Суровые воины со священным ужасом на лицах наблюдали за девушкой, которая вскрыла сначала одну рану, затем другую. Дождалась, пока они очистятся и закроются. Поднялась с земли и, как пьяная, пошагала прочь. «Вот и все, вот и все», — она повторяла раз за разом одну и ту же фразу. «Вот и все, все получилось». Ее глаза были широко открыты, но при этом создавалось впечатление, что она не видит, куда идет. «Что-то дурно мне. Нужно полежать на травке». И начала заваливаться лицом вниз. Уж какими силами, но Киран успел подбежать к ней и подхватить в самый последний момент. Девушка была без сознания. А его накрыло волной бесконтрольной магии такой силы, что он задохнулся. И едва устоял на ногах, это было похоже на то, как если бы он долгое время голодал. А потом залпом выпил огромную кружку крепкого подогретого вина. Он был пьян и переполнен силой, чужой силой. «Киран, с тобой все в порядке?» – встревоженно спросил Гладиус. «Да?» Он не отводил ошеломленного взгляда от девушки. «Боги, да кто же ты такая?» Ничего подобного он никогда не встречал в этом мире. «Со мной все в порядке». «Киран», — позвал ведьмака Дариус, поднимаясь на локтях и беспокойно глядя на девушку. «С ней все хорошо?» Она просто потеряла сознание. Ведьмак повернулся к командиру. «Глад, давайте выдвигаться. Тут до столицы осталось всего несколько часов. Заберем остальных, кто собирался идти в долину волшебниц, и сегодня же отправимся в светлый лес». «Не нравится мне все это», — перевел взгляд на путников. «Кто из вас возьмет девушку к себе в повозку?» Молодая пара быстро развернулась и чуть ли не бегом бросилась к своей телеге, делая вид, что они ничего не видели и не слышали. На их лицах был написан вселенский ужас. «А ты?» – обратился Киран к полноватому мужчине в соломенной шляпе, который все это время стоял рядом и не отводил задумчивого взгляда от лица девушки. «Возьму!» – он добродушно улыбнулся. «Что не взять? Хорошая она, добрая!» И протянул руки, чтобы забрать девушку у ведьмака. «Нет, я сам!» – Киран зашагал со своей ношей к повозке, уложил девушку и тихо прошептал ей на ухо. «Я приглядываю за тобой, ничего не бойся!»